и, прибираясь потихоньку в избе, пела колыбельный совсем тихо, высоким тонким голоском. Пела их одну за другой, хотя Славчик и Сонечка уже давно спали. Артистическое чувство искало себе выхода. Перебрав все любимые колыбельные, она обращалась к романсам, выбирая только самые грустные. «Острою секирой ранена береза черепнина» наиболее отвечал ее настроению. Она спала теперь на гладильнике, посланном на полу, а закрывалась пледом и ватником. Невольно сравнивала она эту постель со своим прежним ложем на кровати красного дерева с полотняными простынями и кружевными наволочками. Бросаться в ту кровать было всегда радостью. Перешептывание с Олегом, поцелуи, сладкая дремота. Забираться в эту постель было всегда немного холодно, и каждый раз легкий трепет брезгливости пробегал по ее телу от сознания, что постель не так чиста, как бы ей хотелось, что простыни отсыревают, а плед затаскан в лагере. Вылезать же было еще мучительней, потому что она никогда не успевала выспаться, поднимаясь то к одному, то к другому ребенку, и чувствовала, что члены ее боятся ледяного прикосновения колодезной воды при предстоящем умывании. Она с детства была приучена умываться по утрам с головы до ног, но теперь у нее появилась повышенная зябкость, а к услугам уже не было белой ванны и душа. Каждую ночь осаждали тревожные мысли. Они подымались тучей, стоило ей только положить голову на подушку, и, несмотря на всю свою усталость, она лежала без сна до первых петухов. Голод решительными шагами приближался к ее маленькой семье. Мечтой ее стало иметь мешок своего картофеля. Но сколько она не обходила крестьянские избы, никто не соглашался с ней поделиться. Все уверяли, что расходуют последнее. Может быть, так было и на самом деле, а может быть, опасались, что она не достанет денег и не сможет рассчитаться. Запустить руку в собственный мешок, испечь и съесть сколько захочешь и когда захочешь, начинало представляться ей верхом счастья. Даже казалось иногда, что грустные мысли станут уже бессильны, если сесть за хорошо накрытый стол. С тоскою думала она, что Славчик не получает высококалорийных питательных веществ. В этой разоренной колхозом деревне почти ничего нельзя было достать, но и то немногое, что было, она все равно не могла купить. Сметана водилась только в одной избе и была дорогой. Яйца можно было купить только поштучно, и они тоже были дороги. Пойти в город раньше срока специально за деньгами, но это удлинит следующий отрезок времени от похода в город до получения перевода от елочки, который мог прийти не раньше 10 числа следующего месяца. Вытащишь хвост, голова увязнет. При наличии долгов за молоко ей не могло хватить на 2 недели той суммы, которую она предполагала занять. Поговорить и посоветоваться было не с кем. Отношения с Мелитиной Ивановной как-то завяли. Ведь вот странность. Мелитина Ивановна сама рассказывала ей о корове и как будто жалела Бурену. Но как только Ася попыталась прийти на выручку, она словно бы отшатнулась от нее. Она точно не поверила, что ради спасения животного можно пойти на жертвы. Она начала смотреть на Асю с предубеждением, считая, по-видимому, что та притворялась, рассказывая о своих трудностях, и что в действительности она располагает еще какими-то суммами. «Полно тебе, Ксиндя, прибедняться-то! Прислали денег и еще пришлют! Нужды ты не знала и не узнаешь. Твое дело господское», — сказала она раз. Совать по утрам картофель она продолжала, то ли потому, что жалела детей, у которых такая неразумная мать, то ли потому, что не захотела подчеркнуть перемену в своем отношении. но Ася почувствовала,